Глава 10. За всю ночь я так и не сомкнула глаз. Смотрела на мирно спящего мужа и думала о сказанных им словах. Мысли не давали покоя. Учитывая то, что этот брак изначально был договорным и любовью в нем не пахло, можно допустить, что Аннабель нашла запретные чувства на стороне. Прежде чем покинуть тело, возможно, она не знала, что беременна. И тут же всплывал резонный вопрос, а точно ли Кейден отец Офелии? Когда я сообщила ему о беременности, он очень обрадовался, и отношения наши были прекрасными. Неужели все то время он притворялся? А что, если мое нынешнее положение – месть? Вот такая коварная и безжалостная месть неверной жене. Что, если ноги у меня отказали не по стечению жутких обстоятельств тяжелых родов? Но как он мог такое провернуть? Я хорошо помню тот день. Кейден не отходил от меня ни на шаг, а вокруг суетились лекари. Я потеряла сознание лишь на несколько минут, когда дочка уже появилась на свет, и только потом боль прострелила позвоночник. Гадать можно долго, но к утру голова окончательно распухла и разболелась. Нет смысла строить гипотезы. Надо тщательно полазить в сундуках графини Башан, вдруг наткнусь на что-то интересное. Мне бы побольше узнать о ее прошлом, а то совсем увлеклась собственными чувствами и ребенком. Но одно уже знала точно. Измену мужу не прощу. Что бы ни натворила в прошлом Аннабель, иметь на глазах инвалида жены экономку – верх свинства. Так еще и не раскаяться потом в содеянном, а наоборот, укорять за внешность и угрожать. Кейден заворочился в постели, и я резко закрыла глаза, делая вид, что крепко сплю. Дождалась, когда он наконец уйдет и хлопнет дверью. Только тогда с облегчением вздохнула и стала спокойно дожидаться Элоизу. Вскоре женщина ворвалась в покое, раздвинула портьеры и впустила в комнату солнечный свет. «Чудесное утречко!» Я сощурилась и потерла пальцами свинцовые веки. Вслед за сиделкой забежали кормилица и нянечка. Коротко мне поклонились и отправились за ширму к Офелии. «Самое время плотно позавтракать и отправиться к лекарю», — приступила Элоиза к привычным утренним процедурам по уходу за калекой. «Пришло послание, что сегодняшнее лечение переносится на утро», — сказала она специально громче обычного, а потом склонилась над моим ухом и шепнула. «Я предупредила Бентона, что мы прибудем сейчас. Пока будешь сидеть у него на приеме, я закуплю посуду и отправлю ее в поместье». Я закивала, схватила ее за руку и с благодарностью поцеловала тыльную сторону ладони. «Спасибо», — проговорила одними губами. Она, как всегда, отмахнулась и повезла меня в ванную комнату. Вымыла и начисто вытерла. Кожа заблагоухала благородным соцветием, а волосы на этот раз она уложила мне в высокую деловую прическу. Лишь пара локонов велась у лица. Легкий макияж подчеркнул красоту темно-карих, почти черных глаз, а фиалковое платье село на фигурку, как влитое. Отражение в зеркале не обманешь. Я действительно выглядела прекрасно. Осталось только встать с кресла и пойти. Но покалываний, о которых врала Бентону, не чувствовала. А еще озаботилась вопросом, как бы не забеременеть от мужа, который требует наследника, еще не зная, что впереди его ждет не новый ребенок, а большой развод. «Элоиза?» — обратилась я к сиделке уже в коридоре, огляделась по сторонам, чтобы никого не было рядом, и жестом подозвала ее ближе к себе. «Мне нужна настойка от беременности. Лучше уже сегодня», — шепнула я ей на ухо. «Я тоже об этом подумала», — подмигнула она игриво. «На ярмарке куплю, не переживай», — успокоила она теплым прикосновением к плечу и повезла коляску дальше к лестнице. На завтрак я опоздала и очень этому обрадовалась. Кейден уже закончил трапезу и отправился на свою любимую работу. За столом нас с Элоизой обслуживала Жаклин. Слава богу, эта блондинистая курица носа своего в трапезную не сунула. И правда, чудесное выдалось утречко, если не брать в расчет бессонную ночь. Дальше день потек по привычному маршруту. Меня привезли в клинику и оставили наедине с лекарем. Вечно учтивый маг забросал меня вопросами о состоянии здоровья. Но на этот раз я врать не стала. Лишь развела руками и призналась, что по-прежнему ничего не чувствую. Бентон искренне расстроился, и мне даже жалко его стало. Казалось, что он воодушевленно верит в свои лекарские способности, но нормальный человек на моем месте уже сменил бы врача. Я так и поступлю, но уже после того, как покину супружеский дом. Сейчас мне нужны наши ежедневные встречи в центре столицы, иначе мои отъезды быстро вызовут у Кейдена ненужные подозрения. Я знаю, что усилит воздействие магии на пораженные конечности. Засуетился старик у полок со склянками. Пыльца витранских лобусов послужит отличным проводником. Судя по его прыткости, сдаваться лекарь не собирался. Откупорил баночку с фосфоровидным содержимым, пару раз смачно чихнул в сторону и с улыбкой подбежал к моим оголенным ногам. «Доверься мне!» Воинственно выставил ладонь вперед, а я кивнула и тяжело вздохнула. «Главное, на ночь не смывай и не обращай внимания, что ноги будут в темноте светиться». Я едва сдержала смех, когда представила, что Кейден приползет в мои покои и наткнется на целую иллюминацию неходящих ног. Знать бы еще, что за лобусы такие и почему их пыльца светится. «Хорошо, не буду». Пожала плечами и стала с интересом наблюдать, как лекарь наносит мне на кожу эту странную субстанцию и тщательно втирает даже в стопы. Признаться, мало верилось в волшебное свойство какой-то там пыльцы. Да и не изменилось ничего, когда Бентон начал шаманить надо мной руками. А когда процедура закончилась, он вернул юбку платья на место и взял с меня обещание сегодня ночью особенно чутко прислушаться к себе. Что ж, мне совсем не сложно это проделать. Элоизу мне пришлось ждать в холле клиники, ведь она поехала на ярмарку на экипаже. Нужна просторная кабина, чтобы аккуратно уложить посуду и довести ее в целости до поместья. А еще и грузчика с собой взять, чтобы занес коробки куда нужно. Мы так подумали, что в гостевом домике, что находится неподалеку от веранды, будет комфортнее заняться изготовлением посуды. Лестница там всего в 2 ступеньки. Можно соорудить простейшие рельсы, чтобы я могла без чьей-либо помощи выезжать во двор. Пока ждала сиделку, в голове рисовала картины новой мастерской. Представляла, где и как что будет стоять. Там и спальня есть с большой кроватью, можно на ночь остаться. И печь на кухоньке имелась. Уж воды себе вскипятить всегда сумею. Надо еще ванночку для Офелии на возвышении поставить и люльку. Только вот нянечку бы хорошую и кормилицу найти. Пребывая в мечтах, не заметила, как пролетело время, и Элоиза за мной вернулась. Первым делом она вручила мне закупоренную колбочку с коричневатой жидкостью. «На ночь одну каплю на язык», – проинструктировала сиделка и повезла меня к экипажу. Я спрятала зелье в потайной кармашек платья. «Ты бы видела, сколько я посуды накупила!» – рассмеялась женщина. «Очень хочу посмотреть. Поехали в поместье Башан. Не хочу домой». Стоило только представить, что снова увижу наглую рожу муженька, затошнило. Имею полное право ездить в отчий дом в любое время суток. Он мне, конечно, уже формально не принадлежит, но Кейдену это знать не обязательно.